Глава 15. Платье давно сбилось ей на живот, обнажив кружевное черное белье. У Дариана весь контроль чуть не испарился от вида нежной гладкой кожи, прикрытой прозрачной сеточкой. Рот наполнился слюной. Так захотелось ее попробовать, ощутить вкус на языке. Такая же она там сладкая. «Развод?» — поинтересовался он вновь дрожащим от ярости и желания голосом. «Подумай еще раз». Щелчок его пальцев, и платье на ней истлело. Опасный трюк, но Дариану сейчас было все равно. Только бы добраться до вожделенного тела, почувствовать жар ее кожи. Пульс барабанами колотился в висках, поэтому он даже не слышал, что кричит Лилла. Точнее, слышал, но не разбирал, будто эти крики звучали на неизвестном ему языке. Дариан продолжил на том, на чем остановился. С шеи скользнул на совершенную грудь, небольшую, но такую притягательную. Покусывая острые вершины сосков по очереди, а затем зализывая их, перехватывая ноги, норовящие коленками врезаться куда не надо, раздвигая в стороны, раскрывая Лилу для себя, настраивая ее под себя как музыкальный инструмент. В какой момент крики протеста и обещания всех кар на его голову действительно сменились тихими вздохами и стонами, Дариан сам не уловил. Он сам слишком увлекся происходящим. Хотя, возможно, все переменилось, когда он все-таки попробовал ее на вкус, спустившись вниз, пройдясь языком по клитору, цепляя его и отправляя по телу супруги огненные волны. Лилла охнула и скинула бедра, подставляясь под его ласку, чем он и воспользовался, введя в нее сразу два пальца. Его жена оказалась узкая, слишком узкая. Он бы даже не протолкнулся, если бы не ее возбуждение. Влаги было столько, что пальцы легко скользнули назад, а затем вновь в нее. С ударом языка по чувствительной точке Лила снова задрожала и расслабилась. Вот, оказывается, как работает влияние демонических лун. Ему было так хорошо. Никогда ему еще не было так хорошо. Дариана вело, и он едва сдерживался, собирая остатки разрушенного контроля. А впрочем, зачем ему сдерживаться? Это его законная жена. Она хочет его, а он ее. Поэтому остатки одежды истлели и на нем. И на постель рядом с ними упал сосуд с брачной магией. Дариан подхватил его и поднес к лицу Лиллы, к ее расфокусированным, затуманенным желанием глазам. «Смотри», — приказал он, — «как сейчас будет танцевать пламя. Чувствуй, как будем танцевать мы». «Не прощу», — хрипло поклялась Лилла, на миг выныривая из лунного дурмана, навеянного магией и демоническими инстинктами, и добавила что-то совершенно нецензурное для императрицы. Тогда он толкнулся в нее одним мощным движением, присваивая, делая своей демоницей. Только его. Она выгнулась сначала от боли первого соития, скрикнула, но со вторым толчком вскинула бедра, зарычала. Магия будто растеклась по его телу и переметнулась к ней. Его хрупкая жена менялась, принимая демоническую форму. Глаза ее загорелись золотом, клыки заострились, на голове прорезались очаровательные короткие рожки. Через несколько мгновений перед ним была самая красивая демонесса в мире. Красивая, чувственная, желанная. Она с рычанием дернулась в магических путах, но тщетно. По напряженному телу бежали золотые искры, подчеркивая соблазнительные, манящие формы, каждый утонченный изгиб. Дриан снова толкнулся в нее. Еще и еще сильнее и резче, отмечая, как меняется ее лицо и раскрываются наполненные силой и наслаждением зрачки. Мгновение, и она уже двигалась вместе с ним, насаживаясь на него, сжимая так плотно, что он сам выругался сквозь зубы. Настолько это было хорошо, ново, неповторимо. И для Лилы тоже, потому что она стонала и кричала, срывая голос. Дариан врезался в нее и врезался, пока в нем взорвалось неизведанное наслаждение. Просто потемнело перед глазами, под веками развернулись и тут же схлопнулись галактики. Но стоило снова заключить супругу в объятия, как желание вспыхнуло вновь, и все повторилось. После еще и еще, пока он не пришел в себя на диване возле окна. Дариан полулежал на спине, сжимая в своих объятиях сонную Лиллу. Когда он порвал магические путы, он не помнил. Эйфория таяла, и их демонические образы тоже. Солнце играло на их коже закатными лучами. День вот-вот должен был закончиться. На коже и на развороченной спальне, в которой, кажется, не осталось поверхности, которую они бы не опробовали. Потолок разве что. И то только потому, что крылья у него демонической супруги так и не прорезались. Дариан поймал себя на том, что продолжает легонько поглаживать Лиллу по спине. Но эйфория схлынула, когда на постели в лучах заходящего солнца мелькнул сосуд брачной магии. Это его отрезвило. Дариан вспомнил, с чего все началось. Поэтому резко отстранился, поднялся, оставив Лиллу удивленно моргать. Но и вернулся он тоже быстро, подхватив сосуд и вновь демонстрируя ей. Теперь их кровь смешалась и соединилась в единое пламя, как и положено демоническим супругам. «Никакого развода, Лилла!» — жестко произнес он. «Смирись с этим!» Ее глаза снова полыхнули. А впрочем, она тут же поднялась, если не сказать, скочила. «Засунь его себе в задницу, Дариан!» Выдохнула с чувством, заворачиваясь в простыню. «И наслаждайся!» Поскольку их магия в процессе смешалась, открыть дверь ей труда не составило. Она поддалась легкому рывку, выпуская Лиллу в кабинет. Откуда тут же донеслось? «О-о-о!» Это секретарь оценила взъерошенную императрицу в простыне. Дариан только рассмеялся, поймал себя на хриплом смешке и мигом посерьезнел, сжимая в ладони доказательства того, что теперь у него на самом деле есть императрица, с которой они такими темпами очень быстро сделают наследника. Или не быстро, но совершенно точно приятным для них обоих способом. Дариан покрутил в руке сосуд, и до него вдруг дошло. Зудящая фоном мысль оформилась и выскочила на поверхность в самый неподходящий момент. Почему Лилла вообще пыталась разбить, а после раздавить брачное пламя? Ей же совершенно точно известно, что сосуд зачарован. Чтобы его уничтожить, нужно либо их общее добровольное согласие, либо очень могущественная магия. Это были не игры. Супруга действительно желала развода. Но после того нападения будто бы позабыла про такие обычные вещи. Позабыла. Или словно не знала вовсе.